Ударил час, загудел призывный колокол, и Тихий Дон, защищая свою волю, поднялся, как один человек, против чужеземцев, обманщиков и угнетателей, грабителей мирного населения. Ваших сыновей и братьев обезоружили, чтоб дать оружие пришлым бандам хищников, боритесь за свободу. Ни одного фунта хлеба, мяса и пшена грабителям-красногвардейцам. И объявили, что тем, кто от мобилизации уклоняется, смертная казнь. И тут нам с усть медведицы предупреждению прислали, и так в ем написано. Я, командующий 1-й Донской революционной армии, прибывший в усть медведицу с целью разогнать контрреволюционные банды, временно уезжаю на станцию Себриково. Предупреждаю, что, ежели за время моего отсутствия будут прибывать агитаторы Белой гвардии и население будет поддерживать их, то я двину свои 120 тысяч, армию, и не оставлю у вас камня на камне. И подписано. Командующий 1-й Донской революционной армией горячих. Ить вот брехливый мужик, да откель же у него такая армия, только смеялись казаки наши. 8 мая это было. Тут скажу Иша, что на хуторе Большом еще 24 апреля съезд вольных 9 хуторов и станиц состоялся. Они постановили советской власти не подчиняться, объявить восстание с целью изгнания Красной гвардии и восстановления казачьей власти. Мобилизовали всех могущих носить оружие и послали в Чертково Исаула Трошева, к немцам. 7 мая первый к ним от немцев транспорт оружия пришел. 8 пулеметов, 600 винтовок, 50 артиллерийских снарядов. Тут и забрали восставшие казаки Усть-Медведицу, 5 пулеметов добыли, 400 винтовок и в плен 150 красногвардейцев взяли. Из окружной тюрьмы сотни с 3 арестованных казаков освободили, которых большевики расстрелять хотели. Тут и 2-й Донской округ поднялся, а по реке Куртлаку тоже все, как есть, казаки восстали. Исаула Сутулова командиром выбрали и образовали Куртлакскую боевую группу. Миронов же из Усть-Медведицы в Слободу Михайловку убег, со станции в Филонове подкрепление матросами получил, мужиков в Михайловке мобилизовал и занял станицы Скуришинскую, Глазуновскую и Арчадинскую. Вот теперь и выходит, что мы с тобой и с Мироновым и его мужиками, энтими, что в Слободе Михайловке наших безоружных казачьих офицеров 36 человек побили, вместе против казаков наших идем. И ежели вапче на всю эту мерехлюдию глянуть, то одно сказать можно. Поднялся весь, как есть Дон, снизу до верху, всем народом против Красной гвардии, и зачали казаки офицеров своих искать, а они по балкам, по гумнам, в степе, в войсковом лесу сидять, скрываются. Иные из них, как попервых и сам Краснов генерал, Иша под Петроградом, наглядевшись, как наши полки тогда митинговали, к Подтилкову шли, об казаках боли и слухать не хотели. Ну, когда возгорелось восстание, пошли они с народом вместе. А что им-то делегат наш, простой казак на круге, когда Краснова выбрали, говорил: знаешь, аль нет, так вот, послухай, я коснусь одному, господа члены, так как мы на той попрешше стоим, своего не отдавать, а чужого нам не надо, то надо до того добиться, чтоб эти флажки, что вон, на карте, фронт показывают, назад не передвигались, но и вдаль далеко не пущались. Россия, конечно, держава была порядочная, а ныне произошла внизость. Ну и пущай, у нас и своих делов немало собственных. Прямо сказать, господа члены, кто пропитан казачеством, тот своего не должен отдать дурно. А насчет России, повременить. Пущай круг идить к той намеченной цели, чтоб спасти родной край. Пригребай к своему берегу. Больше ничего не имею сказать, господа члены. Во, понял ты, ай нет, куда наш делегат гнул. Казак замолкает, плюет, долго возится, видно, табак по карманам ищет, закуривает, затягивается и спрашивает своего соседа прямо: чаваш молчишь, что ж нам с тобой теперь делать? Дали с Мироновым против казаков идти, аль как? Странно знакомым Семену голосом отвечает спрошенный: одно я тебе скажу, нечего нам тут дожидаться, пока тот комиссар заявится. Ить побьет он детишков этих, что мы караулим, это как пить дать. А твоя станица что постановила? Смертную казню всем, кто от мобилизации уклоняется, а ты и того хуже, против своих воюешь. Понимаешь ты, куда ты попасть могешь? В петлю, браток. А наши казаки все одно в Россию не пойдут, прогонят красные банды за границу, и сигнал стой сыграют трубачи наши, и сами по себе заживем. Ты суды слухай, теперь уже ничего не разобрать, что они там шепчут. Но вот поднимаются, идут к дверям сарая и, отодвинув задвижку, входит внутрь. Вспыхивает спичка, и, К своему крайнему удивлению, узнает Семен во втором казаке Гриньку Говорка, узнает и Говорок своего старого знакомца, широко улыбаясь, протягивает ему руку. «Тю, Пономарев, гля, иди свидеться пришлося». Первый казак смотрит на них недоумевающе. «Откель ты его знаешь?» «Ха-ха, откель знаю, с Писарева хутора. Да и ты отца его знать должен, Исаула Сергея Алексеевича Пономарева, энтова, что в третьем полку в японскую войну в ногу ранетый был». Первый казак приходит в восторг. «Глянь ты на его, сынок мого сотенного командира, ить я же тогда его с линии огня выволок, на перевязочный пункт предоставил отца твого. Спроси отца, как оно было, кто его меж голяном таскал, неприказный Ротов. Ну, да сейчас это ни к чему, а вот что, рябиты, довольно вам тут на красногвардейских харчах прохлаждаться, переходим топи на свои, донские, винтовки ваши, шашки и пантрантаж в сенях стоять, как и были, а кони с нашими вместе в соседнем дворе, зараз же на арчиду в Даремси, да поскорее поворачивайтесь, а то взвод наш, с комиссаром, суды зарей возвернуться должен». Широким жестом загребает всех их троих казак, подталкивает через весь двор к куреню и стучит в дверь. Заплаканная хозяйка дает им по стакану молока и куску хлеба. «А идешь служивый твой?» Казачка трет глаза углом фартука, сначала не знает, что сказать, но, наконец, решается. Иша с вечеру через окно убег, в войсковой лес подался, а оттуда на Арчиду, к Фицхилаурову генералу, он его Иша, по германской войне знает, в его полку и в дивизии служил. «Ну и правильно, помаленьку все мы друг дружку разыщем». Быстро попрощавшись с хозяйкой, выезжают все со двора, держат за передним, ротовым, ничего толком в темноте не различая, переезжают плотину, смутно поблескивает в темноте вода в заросшем лилиями пруду, кони выходят на торную дорожку, передний казак пускает своего рысью, все остальные лошади следуют за ним сами, как по команде. «Теперь только держись, не дай бог конь спотыкнется». Рысят молча, долго, пока там, на востоке, вроде яснеть не начинает, а слева темной стеной не надвигается на них войсковой лес. Ротов сворачивает с дороги, все въезжают под высокие темные деревья, забираются поглубже в чащу и слезают с лошадей. Гринька-говорок подходит к Семену. «За раз передохнем трошки, тапель нам тут только на коней и уповать, не погоде ли быть, не прятель ли иди поблизости окажется, только возля своего стоя и на нява гляди, ежели он спокойный, и ты ничего не боись, а как зачнет он ухами водить, настораживаться, а леток и стиха, ху-ху-хукать зачнеть, значит, упреждает он тебе, тогда круг себе поживей и поворачивайся, хтой-то близко есть, видал, за раз спокойно кони наши стоять, значит, и нам бояться нечего, да, а я тогда, с дядюшкой вашим расставшись, трошки вроде засумливался, и напрямик к Миронову поскакал, и такого там нагляделся, такой сицилизм и нанюхался, что только и мечтал, как бы обратно к своим прибиться, не казачью он делу делать, а свою, личную, мужицкими руками творить, вот за раз слыхали мы, будто обратно Фицхилауров подходить, тогда к няму и подамся, а за власть советов отвоевался я, будя, с меня хватать, сняв притороченный к седлу мешок с сеном, сунул Семен добрую охапку коню, подложил клунок себе под голову и решил прилечь, только на одну минуточку. Сон одолел его моментально, но, что это, с вечера небо было совершенно чистым, погода безветренная, откуда же гром, и почему так часто, в одну секунду придя в себя, видит, как конек его, замерев, будто статуя, смотрит туда, на восток, и вот он снова гулкий короткий удар, а через какую-нибудь минуту совсем явственно, разрыв. Ага, в романе о великом герое Семене Победоносце будет написано. Приказный Пономарев был разбужен грохотом канонады. Уже штук с пяток выпустили. И бьют оттуда, от Фролова. А снаряды рвутся в нашем направлении. Ни черта не понять. Ротов с Гринькой на опушку леса побежали, объяснил ему ситуацию Валерий. Схватив лежавшую рядом на земле винтовку, загнав патрон в дуло, поправил шашку, потрепав успокоительно нервно переступавшего с ноги на ногу конька по шее, бежит Семен в сторону и усаживается за пеньком старой вербы. Давно уже рассвело, значит, долго он спал. Приподнявшись, раздвинув ветки белотала, видит бегущего меж деревьев Гриньку. «Эй, ребята, суды, скорее, коней оставьте!» Все трое срываются с места и бегут за повернувшим назад Гринькой. «Суда, желторотые!» Выбежав на опушку, сначала никто ничего толком не видит. Лес отступил, широко раскинулись заросшие молодым красноталом песчаные дюны, солнце скрылось за облаком, нигде живой души не видно, В чем же дело? Справа доносится голос Ротова. Разбегайтесь каждый друг от дружки шагов на 15. В цепь ложитесь. За раз суды краснюки нагрянуть. Да вталы, на буруны залостя, чтоб перед собой видать могли. Выскакивает Семен на бугорок, продирается сквозь густые заросли краснотала и останавливается, как вкопанный. Вон, не больше как в полуверсте, движется на них жиденькая цепь, видно их хорошо, пригибаясь, падая и вскакивая, оборачиваясь и стреляя назад, подбегают они все ближе и ближе, прямо к ним, видно, тут, в войсковом лесу, спрятаться хотят, да кто же такие, и, снова грохнув на всю степь, разорвалась над головами бегущих звонкая шрапнель, далеко справа слышен голос Ротова, не стрелять, под пушей ближе, ждать мою команду, отступающие пехотинцы подбегают все ближе, а вон там, сзади них из-за верб над дорогой, вдруг высыпает вторая цепь, погуще идет быстро вслед первой, не стреляя. А это кто же? Быстро пробежав взглядом по бурунам, видит выскочивших слева из-за тех же верб всадников. Далеко они, хорошо не разглядеть, но одно ясно. Казаки это должны быть. Наши, что ли? Как же тут вот в этих бегущих стрелять, когда пули наши туда, в преследователей, лететь будут? Дрянь дело. И снова голос Ротова. Рябиты, прицел постоянный, в ноги норови, обгонь. Быстро выделив одного из совсем близко перескочивших куст, нажимает Семен на спуск, слышит нестройный залп винтовок, видит на короткий миг поднявшегося из-за дюны Ротова, бросающего гранату в направлении бегущих совсем близко красных. Взрыв взметает тучу песка, вся цепь залегает. Теперь они снова ползти будут, за кустами ничего не видно, в оба глядеть надо. Под пушей, рябиты, под пушей, хорошо, под пушей, да их же человек 40, а нас 5. Нагонявшая красных цепь, видно, по команде перешла в беглый шаг, а конные, десяток их, не больше, отхватывают залегших в кустах от лесу. Вызывают, пепли, залп от винтовок, и снова, на этот раз и слева, и справа, разрывы ручных гранат, и громкий голос Ротова, сдавайся, в кольце вы, бросай винтовки, выходи, тишина. Сначала ничего не видно, кроме колышащихся под ветром тоненьких веток талов. А что если они поползут да в атаку кинутся? Ведь слыхали же они, сколько их стреляло. Хороший взвод, 5. И вдруг, почти совсем под носом у него, поднимается из-за бурханчика растрепанная фигура без фуражки, в одной рубахе, с поднятыми вверх руками. У Семена разбегаются глаза, и вправо, и влево, шагах в 10 друг от друга, стоят они меж низких кустов, да человек 30 их будет, тянут руки к небу, будто Богу молится, встает во весь рост и Ротов, взвод, не стрелять, держи их на мушке, приказный Пономарев, с двумя казаками позбирайте оружие, а вы, эй, краснюки, чавы опупели, в кучу сходись, говорю вам, в кучу, в середину, мать вашу вдыхала, в раз, а то с пулемету угошу, медленно, видно, что выбились они из сил, сходятся побросавшие винтовки красные, скопляются в середине цепи. Юшка и Виталий уже давно там, только и видно, как наклоняются они, поднимая винтовки. Бежит и Семен, и по следам в песке сразу же видит, где и ему искать надо. Вот она, одна, вторая, третья, лежит дулом на кусте четвертая, воткнутая штыком в землю. Это, видно, специалист еще с фронта за время братания. Гринька и Ротов стоят во весь рост, держа винтовки на изготовку. И кричит Ротов, обернувшись к лесу, «Господин Исавул, няхаешь оцепь ляжить, мы их и так упекем». Обернувшись к красным, «Стройся по 4, становись, налево кругом». Привыкнув безропотно исполнять команду, послушно поворачиваются те к ним спинами, отвоевались. Снеся в кучу штук 20 винтовок, запыхались Юшка с Валерием, натаскал и Семен 7 штук. «Теперь окружить всю эту компанию». Подойдя совсем близко, останавливается Семен за спиной первого, все еще держащего над головой руки пехотинца. Мимо него проходит справа Гринька, а слева Ротов. У кого револьверты есть, признавайся. В толпе пленных движение и шепот. Из середины отвечает один. У товарища комиссара наган был, только граната его убила, вон он, за кустами ляжет. Слева от леса выносятся конные, впереди он, князь Югушев. Семен срывает с головы фуражку. Урррррр белым орлам. Урра! Опустив руки, поворачивается подтянутый, лихой, красивый, высокий солдат. По всему видно, что унтером он при царе был. Смотрит кругом и вдруг плюет озлобленно себе под ноги. Че черти, надули. Никаких Исавулов у них нету. А ведь мы взаправде думали. Князь соскакивает с коня, обнимает Семена и отвечает солдату так, будто спокойно с ним разговаривает. И индюк думал, да сдох. Кто-то хлопает Семена по плечу, рядом с ним стоит Валерий. Здорово, кады не вы, ушли бы они в лес, и вдруг страшно мрачнеет. А когда напали они на нас, Галина Петровна на тачанку свою выскочила, а пуля ей, ну, прямо же в затылок, так и покатилась. И тот, молодой, что кашеварил, студент, и его убили, а с ним еще трех кадет, одного гимназиста и еще двух студентов из Усть-Медведицы. А дядя твой с Савелием Степановичем в Арчиду вернулись, и батарея твоя пришла, вахмистр уже спрашивал, ежели, сказал, за три дни на батарею не явится, расстреляю, как дезертира. Выстроенные по четыре тяжело шагают по бурунам, выбираясь на торную дорогу, пленные, отбежав в кусты, примеривает Гринька говорок, снятый с красногвардейца галифе. Ить от черт, подлататься я трошки хотел, шаровары мои во взятку поизорвались. А он, глянь, какой бугай, таких, как я, в его штаны двоих всадить можно. В доме старика Илясова собрались они все, трое Коростины, молодые и их отец, дядя Воля с Савелием Степановичем, князь Югушев и вахмистр батареи. Дочка хозяина, еще совсем молодая, лет 16 девка, угостила их лапшой и вареной курятиной, поставила самовар и разлила чай в толстые белые чашки с синей каемкой. На дворе давно смерклось, тихо на хуторе, и собак не слыхать. После боя с заблудившимся отрядом голубовских красногвардейцев, потеряв из сотни Белого Орла 6 человек убитыми и 5 раненых, остался командир на кладбище, там, где возле братской могилы партизан, отдельно, под 3 вербами, закопали и его Галю. С похорон разошлись все молча, Харунжева своего не трогали, пусть с женой попрощается, без лишних свидетелей. Керосиновая лампа ярко начищена, молодая хозяйка, Настя звать ее, сбилась с ног, но прием устроила, как и полагается, все гости довольны, сидят на лавках и стульях, а она и сам Илясов постоянных мест не имеют, нужно за всем доглядеть, чтобы кому из гостей в чем недостатка не было. К чаю Настя наделала хворосту, посыпала его откуда-то чудом раздобытым сахаром. Старик-хозяин, больше для порядку, принес полную четверть собственного настоя и вместе с тарелкой нарезанной тарани поставил на стол. Внучка подсунула каждому толстые граненые стаканы. Потерев руки, объявил Илясов: «Баклановская, с перчиком, для душевного разговору». Семен всех разговоров внимательно слушать не может. Все еще стоит у него в глазах утопавший в сирени гроб Галины Петровны, закрытый, закаменевшие черты лица шедшего за гробом Харунжева. Ничего не видя и не чувствуя, машинально тянется и он к стакану с перцовкой, выпивает его залпом, удивленно, будто проснувшись, смотрит вокруг себя, и только теперь слышит то, что говорит Савелий Степанович вахмистру. Гиммлер их фамилия, говоришь, ну, конечно же, еврей, ясно. Прав ты, вспомнив то, что еще в Писареве тот, потом краснюками убитый морской офицер, как его, ах, да, Давыденко, говорил, только одно, дорогой, нельзя же по этому списку о всем народе судить, да еще в этих вот обстоятельствах. И еще одно во внимание прими, с тех пор, как изгнали евреев с Палестины, почитай, 2000 лет скитаются они как беженцы, чужаки, никому не нужные пришельцы по всему свету, куда ни придут, всюду страх конкуренции, завистливые глаза, предубежденность. Так вот они и в Россию через Польшу и Украину попали. Изгонял их еще князь Иван Васильевич, потом Елисавета, выселял Павел III, а Николай I, указом из 1843 года, черту оседлости провел, только в 7 западных губерниях жить им разрешил. Так, российским же правительством, было им запрещено у нас на Дону селиться. Попали они к нам лишь по присоединении Ростовского и Таганрогского округов, живут там своими общинами замкнуто, свои доктора у них там вертятся, адвокаты, торговцы, и с казаками никаких у них недоразумений не было. Да вот еще, а что ты думаешь, откуда эти наши казачьи фамилии, Житковы и Евреиновы, о чем они свидетельствуют? Да о том же, о чем и такие, как Татаркины и Калмыковы с Турчаниновыми. Значит, были когда-то какие-то евреи, которые, как и калмыки, татары и турки, у нас обжились, и стали внуки их казаками. Вон хоть того черкасского доктора Сигаля возьми, врач, стопроцентный еврей, а взяли сына его по мобилизации в казачью армию в 14 году, пошел он в казачий полк, служил там под именем Сигалева, и медаль на Георгиевской ленте за храбрость получил. Нет, нам тут за этого комиссара, что его Семенов новый дружок Гринька Говорок ручной гранатой уложил, на всех евреев серчать не приходится. А латышей возьми, ведь целые их полки теперь на стороне красных воюют. А китайцы, что же из-за этих несчастных ходи, что вынуждены в Красную армию идти, нам теперь Пекину войну объявлять, что ли? России, да, там иначе все было, там ненависть эта сверху насаждалась, в высшем обществе планировалась. Вон еще при царе Александре II священную дружину, антиреволюционную и антиеврейскую организацию создали, хотели на террор революционеров террором же отвечать. Да все из господ белоручек там проповедники были, за политические убийства стояли, только чьими бы руками, а не своими. Поздний союз русского народа, так называемую «Черную сотню», организовали, с теми же целями и проповедью, и опять же, главным образом против евреев, и повелось. В чем-нибудь неудача, неустойка, как казаки говорят, так сразу же во всем жиды им виноваты. Вон как в эту войну у нас было, нету винтовок, снарядов не хватает, сапог не пошили, кто виноват? Да, конечно же, жиды, шпионы они, предатели, бей их, спасай Россию. Даже в Думе, уж на что, кажется, выбрали туда лучших русских людей, так и там, да хоть возьми того же Пуришкевича или Маркова Дваго, много их таких было, заведут в Думе прения об армии, сразу же крик, выгнать из нее жидов, займутся вопросом самоуправления, долой из него жидов, начнут о школьном вопросе толковать, ограничить прием евреев, долой жидов адвокатов и врачей, гони их вон. Весь президиум Думы против евреев открыто был, центр относился к ним отрицательно, и сочувствовал тем, кто новый термин выдумал, жидомасоны. А что же все это значит? Да то, что не только царь и его правительство, но и известная часть народонаселения глубоко евреев ненавидела. Вон хоть дело Бейлиса возьми, на весь мир прогремела Россия, стараясь доказать, что евреи ритуальные убийства творят. 35 дней процесс продолжался, суд присяжных судил, экспертов подкупали, лжесвидетелей выставляли, прокурор громы и молнии метал, а присяжные, простые мужички, слушали все это, слушали, глядели, да и вынесли оправдательный приговор. И так это вечно в России было. Что бы ни произошло, евреев к ответу, внимательно слушавший вахмистр улыбается, а идти вправду говорится. Привелось мне тогда в Киеве быть, когда этот чудак министра Столыпина на глазах самого царя в Киатре убил. И враз слушок пошел, еврейский погром готовится. Три наших полка стояли там готовые для царского смотра, сняли их спешно и в город для наблюдения порядку постановили. Правда ваша, как заверуха какая, так уж беспременно жидов бить надо. Савелий Степанович кладет вахмистру на плечо руку. Вот видишь, значит, ежели и мы так же думать начнем, то должны мы, как те солдаты офицеров наших перебить, потому что большинство из них дворяне, а ведь все они плоть от плоти нашей. А как до этого дошло? Еще в 16 веке все земли на Дону во владении войска находились. Главным же занятием в те времена были война, охота, рыбальство, скотоводство. К концу же 17 века пришлый на Дон народ стал хлебопашеством заниматься, а казакам, по указу круга, запрещено это было под страхом смерти. И постепенно образовалась и выросла у нас наша старшина, захватила она часть этих земель и стала на Москву оглядываться, к ней тянуть. А Москва старшину обнадеживать и поддерживать стала. Кончилось все булавинским восстанием, которое шло против захвата Москвой казачьих земель, против ее вмешательства в наши внутренние дела и против той старшины, что Москве споспешествовала. Когда же был Булавин разбит, стал Дон из самостоятельного государства русской провинции. По рекам Айдару и Деркулу отрезала Москва наши земли к Воронежской губернии, а весь Приазовский край делит меж соседними губерниями. Вот тут и начала старшина наша казачьи земли в частное владение захватывать, и войсковые, и юртовые. И на это от Москвы грамоты получала. Как пример, скажу, в 1762 году старшина Себриков получил несколько тысяч десятин земли, весь Кобылянский юрт, от царя Петра III в дар. Войско протестовало, до сената дошло, да не пошел сенат против своего же царя. Так и осталась та землица за Себриковым. Особенно же много земель было роздано после Пугачевского бунта и после войны 1812 года при Платове-Атамане. Тут и начало старшина земли эти крепостными крестьянами заселять. И так и остались они у нас после отмены крепостного права как иногородние жить. Так вот, при том же Платове и создалось окончательно наше донское дворянство, согласно позднее опубликованному, 26 мая 1839 года, положению, по которому все станичные юрты закреплены были и запас земли для наделов по 30 десятин на каждого рождающегося казака. Все это было окончательно санкционировано при Николае I, а при Александре II получили наши дворяне права землю свою продавать. И вышло так, что 1/5 всей нашей земли, по благословению Москвы, перешла в частные руки, да еще и заселили ее пришлым, как сейчас видим, враждебным нам элементом. Так вот все и шло, и докатились мы теперь до того, что приходится у нас на душу населения по 4-3 десятины земли, и обеднели казаки. Да, к чему я это говорю? И что же, теперь прикажете нам всех наших офицеров, всех дворян, по примеру русских, убивать, поместья ихние жечь, добро растаскивать? Нет, взял наш круг да и постановил, отобрать все эти земли обратно в войско, и никто протестовать и не вздумал. Вон возьми хотя бы пономаревых наших, все в казачьей армии дальше служат, вплоть до первого героя, приказного Семена. Такое, вахмистр, и злоба на дворян, и ненависть против евреев, все это нам, казакам, ни к чему, круг наш во всем разберется, без убийств, пожаров и грабежей. Все это оттуда, из Москвы, к нам пришло, это запомни. А ведь верное ваше слово, Миниш как раз в Черкасске быть привелось, когда там писатель известный Немирович Данченко и Энтот, как его, бывший министр временного правительства, Гучков, были. Данченко, Энтот на заседание Калединского круга приходил и после всего так прямо и сказал, я, говорить, весь, как есть, мир проехал, не только все парламенты на всем свете знаю, а и со всеми ихними выдающимися деятелями знаком. Но нигде во всем мире не видал я такой дисциплины, такого порядка, такого отношения к делу, такой выдержки. Я, говорил, потрясен тем, что видел. Не знал я, что подобное существует на моей родине. Буду жив, опишу все в назидание потомству. Как мало знали мы казаков. Вместе с ним и Гучков на Дон прибег. Тот даже на кругу выступал и сказал. Пытались мы неоднократно казачество расказачить, а я теперь вижу, нужно было своевременно Россию оказачить. Во как сказал, Семен вдруг краснеет и выпаливает. И вечно это у них одно, Россию оказачить. Ерунда то, все одно, если б задумал кто из ворону соколов понаделать. Дядя Воля крепко схватывает племянника, поворачивает его к себе, смотрит ему прямо в глаза и до боли жмет плечо. Спасибо, племяш, коли б дедушка твой живым был, порадовался бы за внука. Никто на них внимания не обращает. Савелий Степанович наклоняется через стол к вахмистру. Все это, с кругом, совершенно правильно, только одно нам никак не забывать. Без предварительного сговору, всем народам, без каких-нибудь дававших указаний центров, одним старинным нашим духом казачьим водимые, поднялись сами пахари наши за право свое жить по старому казачьему обычаю. И встают теперь перед нами две задачи. Первая, населенные к нам Россия и сбежавшие от нее на земли наши иногородние, теперешние враги и завистники, недруги наши, их больше 50% населения. И второе, опять же результат русского владычества, слепое русофильство у многих, ох, многих у нас, особенно у офицерства. Правда, у нас на Дону не так сильно, как на Кубани, но одно теперь совершенно ясно, особенно после примеров атамана Каледина и генерала Багаевского, что никак господа офицеры наши не могут отучиться, чтобы старшему в чине не козырнуть. Видали вон, припхался к нам Деникин, чужак, посторонний, черти откуда прибежавший, и к нему, а не к Попову, пошел со своим партизанским полком африкан Багаевский. Попов, видите ли, для него не авторитет, и прет он к тому, в ком, по службе своей в российской армии, привык он начальство зреть. Многим привила Москва-матушка вот это арабское чинопочитание, готовность стать во фронт перед первым попавшимся лишь потому, что на нем больше лычек понашито, не только интересы собственного народа забывая, а даже рассматривая его только как материал для пополнения полков российских. И в этом, считаю я, огромная для нас опасность. Старик Коростин хлопает ладонью по столу. Зато Краснов у вас есть, герцог Донской. А я так считаю, чтоб от лишних думок голова не пухла и чтобы наши дома не журились, выпьем-ка по единой вот вместе с казачатами нашими. Уж ежели мы, старики, подведем, они, молодежь, не подгадит. Кому дом этот принадлежал, так Семен толком и не узнал. Да и не важно это. Привык он уже видеть одну и ту же картину. Полуобгоревшие, разбитые, разграбленные дома, загаженные комнаты, изломанную, перевернутую мебель, выбитые окна и двери, ободранные обои, изувеченные гобелены. Нигде по-настоящему и пристроиться нельзя, везде сквозняки, холодно и неприветливо. После долгих поисков в разграбленном барском доме поднялись они с Юшкой по лестнице в мезонины, к удивлению своему, увидали большую, с уцелевшими стеклами в огромном швейцарском окне, комнату, с большим из кирпичей сложенным камином, с продавленным, но все же пригодным для спанья диваном и множеством, правда, разодранных кресел на кривых ножках, с большим круглым, из широких некрашенных досок, столом и видом на луга, леса и коврами расстелившиеся, желтеющие стерни нивы. Недели две, слава богу, на отдыхе и переформировании простоят они здесь. Совсем далеко, до самых почти границ войска, ушли казаки, почти что целиком освободился Дон от красных, и можно теперь будет и отдохнуть, и в пруду выкупаться, и отоспаться, и раны подлечить. Когда отвел им староста дом этот для постоя, сказал Юшке какой-то старик-хохол, что, потому дом этот еще уцелел, что боится народ ходить в него, будто нечистая сила в нем есть, будто по ночам музыку и голоса слышно, будто в полночь бродит по нем тень убитой старушки-барыни. Махнули они на все это рукой. Вон опять замитинговали казаки генерала Татаркина. Подойдя к Саратовской губернии, никак за границу войска идти не хотят, но подчиниться им придется. Повстанческая казачья армия вольных хуторов и станиц теперь влилась в Донскую армию, дисциплинка теперь иная. Все казачьи силы объединились и окончательно сформированы. Победоносно действует 4-й конный отряд Голубинцева с 13-м, 14-м, 15-м и 16-м усть-медведицкими конными полками. Красные отошли везде и в полном беспорядке. Где-то там, по России, собираются они с силами, готовятся для новых нападений. А нам теперь передохнуть, прийти в себя, подумать о судьбе жалких остатков отряда Белого Орла надо. Командует им по-прежнему Харунжий Милованов, только совсем иным он стал после того, как убили в Арчаде его Галю. В боях потерял, почитай что, половину боевого состава. Потемнел в лице, в себя ушел, бриться перестал и выросло у него бородища, как у староверского начетчика. Серьезно пьет, но по-прежнему за каждой мелочью смотрит, зря ни к кому не придирается, но ни порядка не терпит. В бой уходит в полный рост, ни на пули, ни на гранаты внимания не обращает, и смотрит на него партизаны с восторгом и страхом. Ох, недолго он еще так со смертью играть будет. Под вечер Юшка и Виталий притащили дров, собрали целую кучу листов в уничтоженной библиотеке, принесли несколько полуразорванных книг, приладили в камине таганок, сунули туда веток и кизяка, положили дрова и две ножки от разбитого рояля, и в найденной в саду сковородке начали жарить яичницу с салом с расчетом накормить минимум взвод. Лошадей прибрал Семен, как полагается, сегодня его очередь, поужинает он, и опять к ним в конюшню пойдет. И только расселись все четверо вокруг стола, только что отрезал Валерий каждому по куску хлеба, как глухо раздались шаги на лестнице, и вот он, командир, Харунжий Милованов, без улыбки, лишь коротко откозырнув, бросив: «Продолжайте». Пристроился и он на кончике дивана, залез рукой в карман шинели, вытащил фляжку, отвинтил пробку рюмку, налил ее полную и первому подал Валерию. «Опрокинь-ка для аппетиту». Обошла рюмка всех, последним выпил сам Милованов, закусывая. Только когда закурили, расселись в креслах, наконец, заговорил Харунжий Милованов: «Так, теперь, как говорится, итоги подвести можно. Поднялся наш Дон-батюшка одиноким. Пошел Корнилов на Кубань, и там его под Екатеринодаром убили. Принял над добровольцами командование генерал Деникин, и привел их разбитыми опять к нам на Дон, за нашей спиной отсидеться. Вначале здорово нам немцы помогали, баварская кавалерия заняла в конце апреля станицы Ольгинскую и Аксайскую, полковник Туроверов вместе с немцами город Ростов взял, а потом и Таганрог. Дали нам немцы и оружие, а Деникин от всякого сотрудничества с немцами отказался, даже явную к ним враждебную позицию занял, стал ко второму походу на Кубань готовиться, и получил от немцев через генерала Эльснера предложение. В Егорлыцкой добровольцы стояли, а Эльснер был представителем добровольческой армии в Ростове. Предложили немцы Деникину заключить с ними официальное перемирие, тогда аннулируют они Брест-Литовский мир, обязуются в 3 месяца очистить всю Россию от большевиков. Созвали совещание, на котором присутствовали Алексеев, Деникин, Романовский, Лукомский, Марков, наш Африкан Багаевский, и категорически отвергли предложение немцев. изменить союзникам добровольческая армия никак не может. Юшка поперхнулся махорочным дымом. А оружие от немцев через наши руки брать могли, так это позже, уже при Краснове. Да, так вот, 28 апреля созвали наши в Новочеркасске круг спасения Дона, и договорились с немцами. Очистили они Аксайскую и Ольгинскую станицы, а наши послали делегацию на Украину и объявили мобилизацию нескольких годов, порядок в суде, торговле и управлении навели. 1 мая, выступив на круге с докладом, генерал Краснов сказал, что казачество, вне партий, что должно оно у себя внутри навести полный порядок, основанный на заветах казачьей старины, что должен Дон принять участие в освобождении русского народа от большевизма, а первым делом выгнать красных с Дона. С немцами, сказал, не вовек мы, они нам помогут, а мы им понять дадим, что донцы народ свободный и независимый, и что войско донское управляется атаманом, выбранным вольными голосами казачьего круга. Должны мы, сказал дальше, собственную свою армию иметь, Царицын и Камышин должны быть присоединены к Дону, а на севере пойдет граница наша по линии Лиски-Поварина. И такую кругу картину нарисовал, что казаки 3 мая выбрали его атаманом и всю полноту власти на Дону ему вручили. Тут же принял круг основные законы, которые сам Краснов составил, а в них говорится, что Дон есть государство самостоятельное, основанное в началах народоправства, наш флаг утвержден, сине-желто-красный, казаки, калмыки, русские, и гимн. Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон и послушно отозвался на призыв свободы он. Вручили атаману пернач, и весь круг вместе с ним отслужил молебен в войсковом кафедральном соборе, после чего состоялся парад войск. А 5 мая сообщил Краснов состав Совета управляющих, то есть своего кабинета министров. Председателем назначил Африкана Багаевского, военных дел, генерала Денисова, внутренних дел, Янова и так далее. Вот и стал Дон самостоятельным государством, а путь к этому еще калединские круги с Митрофаном Багаевским проложили, по старой, еще до Петровской формуле. Здравствуй, царь, в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону. И сразу же стал Дон наш перед вопросами. Немцы сидят в Ростове и Таганроге, добровольческая армия торчит в Мечетинской, на западе возникла Украина с посаженным немцами гетманом Скоропадским, кстати, сразу же заявившая претензии на исконные донские земли Таганрогского и Ростовского округов. А Дон весь в обломках лежит, ни административной власти, ни торговли, ни денег, все разрушено, в городах нет хлеба. Скот и лошадей красные угнали, разрушены здания, храмы ограблены, осквернены алтари и иконы. Взялись и круг, и атаман за работу, а, должен вам сказать, не жалует атаман Краснов союзничков наших, говорит, что армия русская и мы, казаки, нужны им были лишь для того, чтобы нашей кровью купить победу над Германией, а немцев любит уважать немецкого солдата, как честный противник, на войне научился, и порядочек, говорит, у немцев, во всем во какой, сколько лет против всего мира дерутся, и всему миру этому неустанно морду бьют, и царь у них, кайзер ихний, крепко сидит. Тут особенно подчеркнуть надо, что Краснов наш для России, монархист, а для Дона, самостоятельный, независимый от России герцог. Россия сама по себе, а мы на Дону, сами хозяева. Но, союз донского пернача и царской короны, вот он какой, Краснов наш. Первым же делом написал Краснов письмо кайзеру Вильгельму, прося его признать Дон самостоятельным государством, с немцами не воюющим, и послал это письмо с Есаулом Кульговым генералу Айхарну, командующему немецкими войсками на Украине. Написал в нем, что войско донское с Германией в войне не находится, просил, чтобы немецкие войска на донскую территорию не продвигались, приложил текст основных законов и просил помощи оружием, предложив установить торговые сношения. Написана была и декларация и передана всем государствам, и союзным в этой войне, и бывшим противникам. Вот тут у меня выдержки, важнейшие места из нее переписаны, слушайте. Всевеликое войско донское, существующее как самостоятельное государство с 1570 года, большой войсковой круг и выбранный им атаман Каледин не могли признать власть народных комиссаров за истинную и правомочную, и отшатнулись от Советской России, провозгласившей себя самостоятельной Донской Демократической Республикой, на основании ранее, 21 октября 1917 года, заключенных договоров, Донская Республика, как часть целого, входит в состав Юго-Восточного союза из населения территорий Донского, Кубанского, Терского и Астраханского казачьих войск, горских народов Северного Кавказа и Черноморского побережья, вольных народов степей Юго-Востока России, Ставропольской губернии, Черноморской губернии и части Царицынского уезда Саратовской губернии, и обязуется поддерживать интересы этих государств и их законных правительств. Дон ни с кем не воюет, желает со всеми жить в мире, предлагает признать его и прислать в Черкасск консулов, а войско тогда пошлет в эти государства свои зимовые станицы. В форме присяги для казаков первый абзац звучит так: «Обещаюсь честью донского казака перед всемогущим Богом и перед святым его Евангелием и честным крестом, чтобы помнить престол Иоанна Предтечи и христианскую веру и свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным всевеликому войску донскому, своему отечеству». Эндас, и вот тут завязался у нас первый узелок, и как он развяжется, никак и не знаю. Добровольческая армия, верная договорам с союзниками, сидя у нас, на Дону, мечтает о продолжении войны с Германией, и сны видит о создании фронта на Волге, для чего надеется привлечь организованные в России из австрийских военнопленных чехословацкие легионы. О всем этом дознались немцы и напрямик спросили Краснова, что он в таком случае делать будет. Тут и написал Краснов свое второе, тайное, письмо кайзеру Вильгельму, содержание которого конфиденциально сообщил на заседании своего совета управляющих. В этом, втором, письме, заверял Краснов немцев, что, в случае открытия такого фронта, Дон будет нейтральным и что войны на своей территории против Германии не допустит. Снова просил признать всевеликое войско Донское как самостоятельное государство, объединенное с иными войсками в Донокавказскую федерацию, просил надавить на большевиков, чтобы они отвели свои войска с Дона, просил о военном снаряжении и постройке заводов боевых припасов. Тут, напомню я вам, что поднялись, наконец, и кубанцы, и приехала на Дон ихняя делегация и привезла постановление Кубанской законодательной рады, в котором говорилось, что первым делом нужно очистить Кубань от большевиков, а поэтому кубанцам необходим союз с добровольцами, что нужно сделать все, чтобы с немцами не воевать, но и чтобы они никак на Кубань не шли. Состоялось совещание этой делегации с донским атаманом и представителем добровольческой армии. Генерал Алексеев заявил, что, в случае образования Чехословацкого фронта, уйдет добровольческая армия на Волгу, и казаки все равно снова будут втянуты в войну с Германией, а надо сказать, что у кубанцев члены их правительства перед вторым походом на Кубань хотели добровольно сложить с себя полномочия, им их же народом в ихней раде данные, чтобы никак не мешать Деникину. И неотлучно при Деникине находились и кубанский атаман Филимонов, и кубанское правительство с Бычом, председателем, и Рябовол, председатель Кубанской Рады. Они все считали, что главная цель – освободить Кубань от красных и никак не допустить туда немцев. Для добровольцев же Кубань вовсе не была какой-то самостоятельной страной, а только частью единой неделимой России, и цель Деникина – пополнение кубанскими казаками добровольческой армии, и Кубань – как ее продовольственная база. Вот тут и загвоздка. Немцы опасаются создания Чехословацкого фронта, и, по их требованию, большевики бьют чехов. Краснов хотел похода против Царицына как большевистской базы. Немцы, если бы все антибольшевики объединились, пошли бы против красных, но добровольцы прямо ответили, что они уйдут на Волгу. Алексеев сначала присоединялся к мнению Краснова идти на Царицын с донцами, но Корнилов тогда с Деникиным пошли на Кубань. Не успел Краснов отправить второе письмо Вильгельму, как добровольческие газеты в Екатеринодаре объявили полный его текст. Оказалось, что сидящий у Краснова председателем его совета управляющих генерал Африкан Багаевский нашел возможным тайный текст этого письма передать добровольцам. Говоря прямо, предал своего атамана. Все сразу же стало известно в Берлине, и посланную с Дона вместе с письмом делегацию кайзер после этого не принял, признание Дона не состоялось. Но, в конце концов, через майора Кахенхаунина была установлена постоянная связь Краснова с генералом фон Кнерцером в Таганроге, Айхарном на Украине и фон Арнимом в Ростове. Договорились о том, что марка немецкая стоит у нас 75 копеек, наладили обмен винтовок на хлеб. Одна русская винтовка с 30 патронами, один пуд пшеницы или ржи. Заключили договор о поставке аэропланов, орудий, снарядов и патронов, как и о том, что, в случае совместных военных действий, военная добыча делится поровну, выработали план совместного наступления под Батайском, и в результате всего ушли немцы из Донецкого округа, а в Ростове образовалась доногерманская экспортная контора, и получили мы от немцев тяжелую артиллерию. Тут же предложили немцы Краснову совместные действия, видимо, Деникина убоясь, отклонил это предложение. Получили мы от немцев за первые же полтора месяца 12 тысяч винтовок, 46 орудий, 88 пулеметов, 110 тысяч артиллерийских снарядов, 11 миллионов патронов. 1/3 артиллерийских снарядов и 1/4 патронов отдали добровольцам, тем самым у которых под крылышком сидят наш донской социалист Агеев, общественно известный деятель, полковник генерального штаба, уволенный Красновым за пьянство Сидорин и Парамонов, ярый член кадетской партии, миллионщик, личный враг Краснова. Все они, вместе с Африканом Багаевским, повели по всему Дону пропаганду против Краснова, пустили слухи, что продался он, работает на немецкие деньги, за это хочет пустить Германию в Россию, чтобы захватила она ее военную промышленность и закабалила политически, экономически и в военном отношении, что все то, что делает Краснов, идет вразрез с договорами России с союзниками и свяжет в будущем Россию по рукам, что приведет Краснов к открытому разрыву с союзниками, доведет до того, что называется попросту измена союзникам и, наоборот, к союзу с извечным врагом России, Германией. Особенно напирали на то, что письмо Вильгельму поставит атамана в открыто враждебные отношения с добровольческой армией и может довести до войны с ней в том случае, если союзники откроют Чехословацкий фронт. Вот как, братцы, обстояли дела, когда, под влиянием всего того, о чем я рассказал, собран был в Черкасске 18 августа круг, а оппозиция выставила кандидатом в атаманы Африкана Багаевского. Но одолел его наш Петр Николаевич, и снова выбрали казаки Краснова. Семен медленно поднимает глаза на своего командира. А я так считаю, дважды на круге выбрал народ наш Краснова атаманом, пахари наши, те, что восстали поголовно и сами с вилами Дон свой освободили. Вот и должен он теперь кулаком об стол грохнуть и первое, что сделать, вместе с немцами выгнать к черту не только большевиков, но и всех этих странствующих музыкантов. Валерий хмыкает, а кубанцы немцев и видать не хотят, и что горцы скажут, никто еще не знает. И сколько еще у вас Багаевских и Харламовых найдется, тоже неизвестно. Вот, выходит, взял Краснов среднюю линию. Юшка с озлобленным лицом, сердито замахнувшись, бросает в камин кусок кизяка, так, что искры разлетаются по всей комнате. Дурак он, Вильгельм ваш. Ему нужно было прямо, признав Краснова, двинуть корпус или два на большевиков и был бы им всем каюк. И красный, и белый сволочи. Виталий щурится. НДА, тебя-то вот Вильгельм и не спросил. Не так все это просто, с западу лезут на него союзнички наши, а тут еще и территория, на которой сам Наполеон ноги поломал. Юшка снова вскипает. И Наполеон твой дурак был. Предлагали же ему сами же русские мужики с ним идти. Нет, видите ли, ручки свои версальские пачкать не хотел. Я, мол, и так, гвардии моей, всех побью. Да вот Платова не учел. Да, все они дураки. Харунжий Милованов улыбается, залезает в карман гимнастерки, вытаскивает кучу бумажек, роется в них, находит нужную, разглаживает ее на коленке и смотрит на Юшку. А ты, Юшка, не латоши. Я что тебе еще, для полной твоей правоты, почитаю, слушай. Наполеон кочевал в полумиле от Малоярославца, находился между герцогом Винчинским Калинкуром и принцем Невшительским, Вертье и мною, едва успели мы оставить шалаши, где провели ночь, как прилетели тучи казаков. Так как были они порядочно построены, то мы приняли их за французскую кавалерию. Герцог Винчинский первый догадался. «Государь, это казаки!» «Не может быть!» — отвечал Наполеон. «А они уже скакали на нас с ужасным криком!» Схватив лошадь императора, я повернул ее за собою. «Да это наши! Это казаки! Не медлите!» «Точно!» — сказал Берти. Без малейшего сомнения, прибавил Мутон. Наполеон дал несколько повелений и отъехал. Я двинулся вперед с конвойным эскадроном. Нас опрокинули. Лошадь моя получила удар пикою в шею в 6 пальцев глубины и повалилась на меня, мы были затоптаны этими варварами. К счастью, они приметили артиллерийский парк в некотором расстоянии от нас и бросились на оный. Маршал Берсьер имел время прибыть с конно-гренадерами. Харунжий медленно сворачивает бумажку, улыбается Юшке. Так написал генерал Рапт в своих мемуарах о том, как Гаврилыча наши едва самого Наполеона в плен не взяли. Да-да, Харунжий встает, идет назад через всю комнату по диагонали, снова круто поворачивается и начинает говорить, ни на кого не глядя, постоянно, как маятник, ходя туда и сюда. Ха-ха-ха, территория, Россия-матушка, почитай, 100 миллионов одних русачков, а как обернешься назад, как вспомнишь, как держава сия строилась ими, русачками, кем и какими способами, волосы дыбом становятся. Для примеру, возьмем хотя бы нам, казакам, особенно хорошо знакомого Петра Великого. Как и чем государство свое крепил он? Вон, в книге Морского устава 5, глава 12, артикул 85, написано. Кто уведает, что един или многие нечто вредительное учинить намерены или имеет ведомость о шпионах или иных подозрительных людях, и о том в удобное время не объявит, тот имеет быть живота лишен. А потом, указом о доносах от 25 января 1715 года, прямо сказал, что каждый истинный христианин и верный слуга своего государя должен немедленно доносить о всем, что узнает о измене, заговоре, дезертирстве. По указу этому обязаны были родственники доносить друг на друга, дети на родителей, священники на прихожан, крепостные на господ, за что получали они свободу. Почитайте-ка книжку Ивана Головина, изданную в Париже, называется «Россия под Николаем I», издана в 1845 году. Описано в ней, как великий царь реформирует шпионаж внутренний. Теперь каждый против любого может подать обвинение, лишь крикнув сакраментальное слово и дело. В книжке Семивского «Очерки и рассказы из русской истории 17 века» вы читаете, что прокричавший слово и дело сразу же ставился под личную защиту царя. Обвиненный моментально терял все права, личные и гражданские, и волокли его в тайную канцелярию, в Преображенский приказ, если надо, то и со всей семьей, со всеми родственниками, знакомыми, случайно бывшими у него посетителями. И начиналось. Сначала били 3 раза кнутом истинного христианина и верного слугу государя, того, кто прокричал слово и дело. Если он эти удары выносил, то обвинение считалось доказанным. После этого били обвиненного. Если выдерживал он и не сознавался, то снова лупили обвинителя, и так до тех пор, пока обвиняемый не сознавался. И лишь после этого начиналось следствие, иногда продолжающееся годами. Все знакомые, родственники или друзья его разбегались, отказывались от него, исчезали. А в результате – смерть или Сибирь. В обществе, в народе полная деморализация наступила. Раб имел в своих руках судьбу своего господина, подсудимый, судьи, солдат, офицера. А вот вам и примерчики. Обвинил крепостной Аким Иванов своего господина прапорщика Скобеева в том, что побил он жену свою, не дававшую ему пить, и при этом сказал, и государь наш пьянствует. И 21 апреля 1721 года последовал указ, бить нещадно батагами прапорщика Скобеева, а доносчику с женой и детьми, волю. И могут они жить, где захотят. Крепостной по имени Ванька Каин обворовывает господина своего и убегает. Ловит его, сажают на цепь с медведем, бьют кнутом и кричит он, слово и дело, и заявляет, что господин его Филатьев убил полицейского. Каину за донос дают свободу и поступает он сыщиком, но все же за пожог рубит ему голову, как и господину его Филатьеву. Тайную сию канцелярию, вступив на престол, уничтожила царица Екатерина, но учредила тайную экспедицию. Недаром, черт возьми, с энциклопедистами в переписке состояла. Но о Петре продолжим, о наказаниях при нем. После бунта стрельцов рубит им головы. 11 октября 1698 года, 144, 12, 205, 13, 141, 17, 109, 18, 65, 19, 106. Лично царь-государь 84 головы отнял. Трупы их убираются, а головы остаются на шестах до 1727 года. Заставлял Петр рубить и Меньшикова, и Голицына, только последний, за неловкостью и неумением, по несколько раз одну и ту же голову рубил. На казнету явился и князь Папа Зотов, шут царский, со свитой своей и благословил собрание трубкой. Зотов – это тот, при женитьбе которого переоделись все священники монахами и монашками, окончилась свадьба эта оргией. Когда же этот Зотов умер, на вдове его Бутурлину жениться велели, а тот уже давно глубокий старик. Все же для свадьбы этой строится на Сенатской площади пирамида, внутри ее поставлена кровать. Все пирующие пьянствуют и мужчины пьют из сосудов, сделанных в форме женских, а женщины в форме мужских половых органов напиваются вдрызг, молодоженов раздевают догола и кладут этих стариков в кровать. Народ на площади наблюдает за тем, что происходит в эту первую брачную ночь. Вот как, а когда православный царь явился к Фридриху III, то заявил, что учиться он приехал, поэтому попросил показать ему, как немцы вешают. Получил ответ, что, к сожалению, нет осужденных. Крайне изумился император Всероссийский и спросил, да какой же вы царь, если не можете по собственному желанию вешать или рубить головы кому угодно. Ответил ему Фридрих, что Бранденбург – часть Германии, а в Германии есть законы, которые он тоже респектировать должен. Тогда Петр сразу же нашелся. Так, пожалуйста, повесьте первого вам из моей свиты подходящим показавшегося. На горло приглядитесь у каждого, какое самое крепкое, того. Ответили ему, что и это, вешать невинных в Германии запрещено. Вздернул возмущенный царь плечами. Никакой вы, говорит, после этого не суверен. И этот же Петр, при посещении Вены, говорит, что на Айя Софии должен быть крест водружен, и Царьград должен принадлежать христианскому, понимаете, христианскому государю. Так вот, как же дома-то этот христианский государь себя вел? Князя Федора Хативовского бил кнутом за обман, дворянина Зубова казнил за воровство, воеводу Бартенева за кражу чужих жен и девушек и устройство гарема, князя Жидикова за грабеж и убийство, бил кнутом и сенаторов, и священников. Головина, старика, из всеми уважаемого дворянского старинного рода, отказавшегося одеваться чертом, раздел голым, поставил босиком на лед Невы, и помер дед в шутовском колпаке, который на него надет был. В 1703 году под стенами Натенбурга вешает целую беженцев толпу. Придворным своим плюет в лицо, адмиралу Головину, сославшемуся на болезни и отказавшемуся есть салат с уксусом, выливает в рот целый соусник уксуса. Двум сенаторам сжег языки, вице-канцлера Шаферова, спасшего его от турок, осудил на обезглавливание, но помиловал на эшафоте, налюбовавшись его ужасом под топором палача. Повесил князя Гагарина и коменданта Бахмута князя Масальского. Генерал-фискала Нестерова за взятку в 2000 рублей колесовал. При казни князя Гагарина на площади присутствуют весь сенат и все его личные друзья, знакомые и родственники, сидя за уставленными яствами и водкой столами. Повешенный болтается на виселице, а вся публика это пьянствует всю ночь. Барон Шарль Людвиг Пельниц издал в 1791 году мемуары, страшные его воспоминания. Головы казненных, братьев царицы Лопухиных и еще 4 головы виднейших лиц Петербурга, годами остаются на площади на копьях. Генераль Шубалк, требуя сознания, собственноручно бьет кнутом, а когда та признается, дает ей еще 30 ударов. Взяв город на рву, бьет по лицу коменданта города, а убитую при штурме жену его велит бросить в воду. Вот тут и вспомните великого российского поэта Пушкина. И за учителей своих за здравный кубок выпивает. Ну, не халуй ли гений русский, которого царь Николай пороть приказывал. Эндас, взяв Полоцк, является в монастырь, самолично убивает патера Косиковского, а свита перебивает монахов, монастырь грабит, церковь оскверняют. Убежавший в Рим один из монахов писал, царь натравил на монахов английскую собаку, видевшие это женщины заплакали, и велел им Петр груди отрезать. Об этом же секретарь царя Макаров написал, пленных же шведов, тех, о которых Пушкин так сладенько написал, мучил до смерти, сжигая и зажаривая живьем. После же взятия Азова велел отлить золотые дукаты, на которых русский орел держит в когтях Черное, Северное, Белое и Балтийское моря. Царь Петр приказал Долгорукову 19 июня 1708 года, как будешь в Черкасском, тогда добрых обнадеши, чтоб выбрали атамана доброго человека, а по совершении оном, когда пойдешь назад, то по дону лежащие городки по сей росписи разори и над людьми чини по указу, надлежит опустошить по Хопру сверху пристанной по Бузулук, по Донцу сверху по Лугань, по Медведице, по Усть Медведицкой, что на Дону, по Бузулуку, все, по Айдару, все, по Деркуле, все, по Калитам и по другим заданным речкам, все, и разорил, уничтожил, сжег, испепелил все Долгоруков и построил плоты и повешал на них казаков и пустил вниз по Дону в устрашение всем. Петр, о котором раскольники говорили, сатана он и антихрист, рожденный Никоном от ведьмы. Он не царь, а узурпатор, настоящий царь утонул, а на место его посадила сатана жида из колена Данова. Кстати, происхождение-то Петр сам весьма, действительно, подозрительного, а вторая жена его Екатерина буквально из веселого дома взята была. Царицу Евдокию посадил в монастырь, сам сына своего Алексея убил, Россию под гнет иностранцев отдал, ушел от турок и под Полтавой победил только при помощи дьявола. 38 городков сжег тогда Долгоруков, 20 тысяч казаков перебил, казнил, четвертовал, вешал. Сын Алексей бежал от отца в Вену в декабре 1716 года, под покровительство кайзера Карла VI. Сначала скрывался в замке Эренберг в Тироле, а затем в Кастельсан-Эльмо у Неаполя. Посланный Петром в Европу офицер Романцов открыл место пребывания Алексея и сообщил русскому послу в Вене Толстому. Петр написал письмо сыну, в котором Богом присягал, что ничего с ним не случится, если он домой вернется. В феврале 1718 года вернулся Алексей в Москву, привез его Романцов, получивший за это чин генерала и имение. И сразу же был Алексей обвинен в государственной измене и судим. Были, конечно же, и соучастники найдены. Сначала Петр сам бил кнутом сына, потом Евдокию, мать его. Суд осудил Алексея на смерть, вины своей он не признал, палача царевича убивать не нашли. Петр его отравить сначала хотел, да не стал тот пить из предложенного ему кубка. Тогда маршал Адам Вейде отрубил Алексею голову, топором оттяпал в присутствии папаши, кровь спустили под доску, вынутую из пола, а митресса царя мамзель Крамер снова голову к трупу пришила, горло платком завязали и объявили: умер от сердца. Так вот и жила святая Русь. Когда же измучимого в Преображенском приказе не могли вытащить имен сообщников, выводили его на улицу, чтобы он на улицах указывал на сообщников своих межпрохожих. Конечно же, общая паника, крик, язык, язык, и народ в ужасе разбегался. Самым любимым занятием Петра было пьянствовать и за ребро вешать. По возвращении его из Европы в Петербурге гомерическое пьянство началось, пили целыми неделями, день и ночь. Тут и всепьянейший собор учредили. Современник Петра Бурхгальц рассказывает: все священники, офицеры, простой народ, все лежали пьяным покотом, один поп еще держался, но был, как помешанный, другого несло. Напивался Петр каждый день, самого Лефорта пьяным в Кёнигсберге чуть не заколол. Почитайте свидетельство барона Пильница. А когда стрельцам головы рубил, то за каждой скатившейся с пенька головы здоровье пил. Любил пошутить его величество. Преображенский приказ, переименованный в тайную экспедицию. При Павле была тайная следственная канцелярия, при Николае I и Александре II, третье отделение. Через Провеж Годунова, через опричников Ивана Грозного, через слово и дело Петра, через агентов третьего отделения дошла Русь-матушка до Чека. Теперь донос возведен на высоту недосягаемую, и детской шуткой кажется нам распоряжение из времен Александра II бесплатно принимать в школы тех учеников, которые обяжутся доносить начальству на своих товарищей. Харунжий вдруг останавливается посередине комнаты, смотрит вокруг себя невидящим взглядом и обращается к Юшке. «А ты что воззрился? А ну-ка, дай-ка мне из фляжки потянуть». Пьет быстро один большой глоток, молча возвращает фляжку и продолжает свой бег по комнате. Да, управляли народом. При Иване Грозном зашивали в шкуру медведя и отдавали голодным собакам, жарили на сковороде, рубили на куски, бросали в воду. Годунов вырывал бороды по волоску, Алексей Михайлович отрубал мужчинам нечто неудобосказуемое. Петр, имевший 20 тысяч дезертиров, приказал вешать каждого третьего по жребию. При Анне Иоанновне официально состоялось 7002 казни. Издевавшийся над религией Петр живьем сжег в 1714 году папа Фому, ругавшего православие. В январе 1702 года путешественник Лебрюин видел в Москве женщину, живьем по плечи закопанную в землю. В 1691 году клеймили раскаленным железом, букву выжигали, вор. При Петре выжигали орла, орленые. В 1780-82 выжигали букву «У», убийца, «Иль», лжец. При Николае I, «Кар», сокращенный каторжник, или «В», бродяга, или «СК», ссыльнокаторжный. По уложению из 1649 года, выкалывали глаза или отрубали руки, уши и губы, или рвали ноздри. Шуйский велел Болотникова ослепить. Пробовал старый боярин Репнин протестовать против того, что пляшет царь Иван Грозный пьяным. Заплакал и ушел в церковь молиться за царя. Там его, у алтаря, опричники убили. Князь Дмитрий Оболенский сказал Басманову: «Потому ты царю мил, что помогаешь ему в скотоложестве». Приглашает Иван князя на пир и собственноручно пробивает ему сердце ножом.